Адель. Пока я ехала в сторону общежития и академии, внимательно изучала список потенциальных женихов, который мне все-таки всучил Дерри Крофт после обеда в его доме. Не знаю, как ему удалось, возможно, сказалось влияние его жены Анны. Весьма примилой женщины, надо сказать. Она так долго распиналась о том, сколько опасностей и подвохов ждет меня во время обучения, что в какой-то миг я и правда в это поверила. Моргнуть не успела, как у меня в руках оказалась тонкая папка со списком имен внутри. По приезде в Доугард я отложила ее в сторонку, но уже перед самым выходом из дома решила взять с собой, чтобы скоротать время в дороге за чтением. Но там не нашлось ничего интересного. Некоторые имена я когда-то где-то слышала, остальные вообще ни о чем мне не говорили. Да и выходить замуж, пусть эффективно, мне как-то уже поздно. Со дня на день отбуду на практику. Поэтому я решила не заморачиваться и убрала список подальше. Ну его. Справлюсь как-нибудь сама. Что я, в университете не училась, что ли? Соблазнов там было меньше, а желающих залезть под юбку и вовсе хоть отбавляй. Приободрившись такими размышлениями, я и не заметила, как добралась до хозяйственного корпуса академии. Едва вышла из экипажа, как на меня накатила волна ностальгии. Эту часть кампуса я знала очень хорошо. Частенько приходилось прибегать сюда по разным бытовым вопросам, прогуливаться по этим скверам с приятелями, которые теперь наверняка меня едва вспомнят. Приготовив для регистрации полученный у комиссии бланк, я уверенно потопала вверх по лестнице к двери. Но только взялась за ручку, как створка открылась мне навстречу. Я отпрыгнула назад, чтобы не получить по лбу, и тут же едва не полетела вниз с крыльца. «Ой!» — воскликнул кто-то и схватил меня за руку, не давая упасть. «Прошу прощения, Шерина». Молодой парень, возрастом вряд ли старше меня, сконфуженно улыбнулся. Помог мне вернуть равновесие и отпустил. «Ничего страшного, бывает», — проворчала я, поправляя юбку на подол, которая случайно наступила. Незнакомец окинул меня взглядом, но не нахальным, а просто любопытным. Правда, любопытным он был всего пару секунд. Далее в нем отразилось явное одобрение. Возможно, мне даже поставили довольно высокий балл по некоторой шкале оценки. Сам же парень броской внешностью не отличался. Таких встретишь с десяток, просто полчаса гуляя по улице. Слегка вьющиеся русые волосы, модно зачесаны на косой пробор, лицо с довольно правильными чертами, серые глаза и неожиданно веснушки на носу и щеках. «Новенькая?» — вдруг спросил он. «Я тебя раньше тут не видел». «Вообще-то мы не переходили на «ты», — заметила я легко сварливо и как будто не кстати вспомнила о списке женихов. «Если ты адептка, то чего миндальничать? Тут все свои», — фыркнул парень. «Новенькая, да? По обмену». «Просто новенькая». Я передернула плечами и пошла дальше, в темноватое нутро хозкорпуса. Парень даже пропустил меня мимо, но, похоже, у него в голове возникло столько вопросов ко мне, что просто отстать он не захотел. «Адель Вайтвин, да?» — бросил мне в спину. Я едва не икнула от такой проницательности. Но в следующий момент подумала, что в этом, наверное, нет ничего удивительного. Скорее всего, о вопиющем случае возвращения проштрафившейся адептки знают уже все в академии. Такое не пропускают. «Допустим», — безразлично ответила я. «А ты вообще кто такой?» Оказалось, что на подходе к кабинету коменданта собралась небольшая очередь. Кому-то надо было выселиться, а кому-то, напротив, поступить на учет. Пришлось остановиться. «Я? Да так, никто особо». Парень хмыкнул и остановился рядом. «Просто Лаус Декарт. Судя по имени, он местный. Обычно в переделанных именах иномерян всегда читаются истинные земные. А тут у меня не возникло ни одной быстрой догадки, кроме одной. Имеешь склонность к философии?» — уточнила я с улыбкой человека, который сам придумал шутку и сам же над ней смеется. Лаус ее, естественно, не раскусил, что еще раз подтвердило мое предположение о том, что родился он на Скаите. «Терпеть ее не могу», — слегка настороженно ответил он. Но было уже поздно, в моей голове к нему уже приклеилось это прозвище. Да и внешность Лауса к нему, если честно, подходила. Философ как есть. «Забудь, неважно». Я махнула рукой и тоскливо уставилась на дверь, где висела блестящая табличка с именем коменданта. Оно осталось таким же, как и во времена моей учебы, и эта стабильность показалась мне добрым знаком. А вот слишком пристальные взгляды адептов, которые сразу скрестились на мне, наоборот. «Здесь что, на каждом углу развешаны мои портреты? Откуда столько узнавания на лицах этих совершенно незнакомых мне людей?» «Ты тут известная личность», — пояснил Лаус. «Не удивляйся, Всю неделю только о твоем феерическом возвращении болтают». В подтверждение этого адепты начали активно перешептываться, делая вид, что их внимание мне померещилось. «Ну, вернулась и вернулась». Я пожала плечами. «Какая разница?» «Да ты что?» Парень фыркнул с таким видом, будто разговаривает с умственно отсталой. «Это дает надежду на то, что со временем отношение ко всем, кого депортировали, изменится. Не сразу, но важен же первый шаг. Мне-то депортация не грозит, я местный. Но считаю, что некоторых выгнали незаслуженно. У каждого должен быть второй шанс». «А говоришь, не философ». Адепт задумался, словно всерьез решил применить к себе это определение. «Получается, мы поедем на практику вместе?» Вдруг выдал он. «А ты с первого курса?» Удивилась я. «По возрасту он уже должен быть старшекурсником». Лу слегка замялся, а затем ответил. «Меня, знаешь, долго ловили, прежде чем запихнуть в академию». «Бунтарь?» Я скептически хмыкнула. «Нет, болван», как сказал мой отец. Адепт закатил глаза. И я не сразу понял, что он был прав. Здесь забавно. Забавно не то слово. Учеба в магической академии определенно отличается от того же процесса в каком-нибудь земном вузе. Здесь свои заморочки и трудности, и не всегда они напрямую связаны с магией. Мы с Лаусом немного помолчали, а затем он решил, что должен вести меня в курс всех текущих дел. Честно говоря, я не понимала, зачем он ко мне прилип, но никакой исходящей от него опасности пока не ощущала. Ну, хочется ему пообщаться, пусть. Нормальный с виду парень, а мне нужно обзаводиться знакомыми в группе, где придется проходить практику. Тем временем адепты обсудили мое появление, а градус заинтересованности к этому событию постепенно снизился. Очередь двигалась медленно. «Пф, ты так и собираешься тут стоять?» Лус насмешливо на меня глянул. «Давай помогу. Я Шерин Игвиан на короткой ноге». С этими словами он взял меня за руку и мимо всех адептов, которые сразу возмущенно зароптали, провел прямиком в кабинет. Там сидела полноватая, слегка растрепанная женщина и сосредоточенно записывала что-то в пухлую конторскую книгу. За 4 года она почти не изменилась. Осталась такой же замороченной, будто постоянно приумножала в голове многозначные числа. Комендант как раз отпустила предыдущего адепта и подняла на нас взгляд. «А, Лаус, что ты забыл?» Затем она заметила меня. «Адель! Адель!» Протянула благосклонно. «Рада тебя видеть. Как хорошо, что ты вернулась. Чудесно. Просто чудесно выглядишь». Я приветливо улыбнулась Шерри Гвиан и шагнула ближе к столу. Лицо философа, который уже успел почувствовать себя хозяином положения, заметно вытянулось. Ну да, комендант всегда относилась ко мне дружелюбно и успела хорошо меня запомнить. Она действительно расстроилась, когда узнала о том, что меня выселяют и теперь спешно приняла от меня документы на обратное оформление. «А ты чего стоишь?» Заполняя пустые строчки в книге учета, обратилась она к Лаусу. «Можешь идти. Мы с тобой все решили. Заселить твоего брата в твою комнату на время твоей практики я не могу. Он не поступил». Я сжала губы плотнее, чтобы не улыбнуться. А этот философ — тот еще прохиндей. Такие всюду попытаются найти себе выгоду. «Но ему надо остаться в Триуре, чтобы устроиться на работу. А снимать квартиру очень дорого». «Не начинай. Хочешь, чтобы меня уволили?» «Нет, что вы, как можно?» — вздохнул Лаус. Он досадливо поморщился, скосил на меня взгляд и удалился. А я почувствовала, что даже в таком мелком эпизоде меня попытались использовать. Не из-за большой симпатии, а просто чтобы еще раз переговорить с комендантом, который Лаус уже наверняка утомил. Поступив на учет в общежитии, я получила ключи от своей комнаты и радостно отправилась ее смотреть. В Академии 6-го круга у каждого адепта были свои отдельные апартаменты. Это по земным меркам выглядело очень даже роскошно. Покидать территорию кампуса после регистрации запрещалось после определенного часа. Также здесь повсюду была установлена блокировка телепортов, чтобы внутрь не пробрался посторонний. С собой я взяла совсем немного вещей. Все равно адепты носят форму, а мне еще предстоит ее получить. Поэтому в сопровождении всего одного местного носильщика я дошла до нужного корпуса, но когда он поднял мой багаж в комнату, вдруг замялся и достал из кармана записку. «Вот, Лаус попросил передать». «Ну, началось», — мысленно вздохнула я, но записку все-таки взяла. Даже интересно, что мне скажет этот жулик. Когда носильщик удалился, я быстро осмотрелась в комнате, решив, что она очень приличная, уселась на диван читать послание от философа. И оно меня, мягко говоря, удивило. «Если хочешь разбудить свою магию побыстрей, найди меня в комнате номер 327. Лаус». «Он что, и про это знает?» — Да и вообще, как-то быстро он решил взять меня в оборот. Резко разгневавшись на нахального адепта, я выбросила записку и решила о ней забыть. Еще не хватало вляпаться в какую-нибудь аферу. Только-только переступила порог академии, а на меня уже посыпались всякие подозрительные типы. Впрочем, ничего необычного. С таким-то уровнем популярности среди студиозов, которые уже наверняка разнесли обо мне кучу сплетен. Но отчего-то слова Лауса засели у меня в голове занозой. Беспокойство по поводу собственной магии усилилось. Если на эту проблему обращают внимание все подряд, и знает даже тот, кто сегодня первый раз в жизни меня увидел, то это действительно серьезно. Даже позорно, наверное. Раньше мне не приходилось размышлять об этом. Моя магия пробудилась в первый же день. Этот момент ни с чем не спутаешь. А вот сейчас... Я попыталась отвлечься тем, что развесила свои вещи в шкафу, сходила, получила форму и примерила ее. За 4 года она немного изменилась. Стала чуть современнее, что ли, или просто ткань теперь была чуть другого оттенка, который шел мне гораздо больше, чем предыдущий. В общем, своим видом я осталась вполне удовлетворена. Затем отправилась на кафедру к Шейру Деламану, чтобы уведомить его о том, что прибыла на территорию кампуса и готова приступить к практике. Он встретил меня довольно приветливо и, сделав необходимые пометки в списке группы, неожиданно предложил. «Я хотел бы поручить вам одно непыльное, но достаточно ответственное дело. Нужно поприсутствовать на вступительных экзаменах абитуриентов, по мелочи помочь с бумагами, статистикой и так далее». Он пытливо на меня взглянул. «Вы ведь получили высшее образование в своем мире? Справитесь. Дело в том, что секретарь приемной комиссии приболела. А сейчас все разъехались в отпуска, и получилось так, что на экзаменах у нас не хватает рук. Это всего на один день». Я ошарашенно похлопала ресницами, но отказывать не рискнула. Предложение не унизительное, а хорошее отношение с тем, кто в дальнейшем способен повлиять на мнение комиссии, мне совсем не повредят. Поэтому я кивнула. «Конечно, все равно в ожидании отъезда мне особо нечем заняться». «Это прекрасно, спасибо», — улыбнулся Эстерио. «Жду вас послезавтра в 10 утра в главном учебном корпусе». В легком смятении распрощалась с Шейром Деламаном и вернулась в общежитие. Там меня поймала комендант и потащила к себе пить чай со сладостями. Пришлось отвечать на ее вопросы о том, как я жила после того, как меня выслали из Наскаита, и как случилось то, что меня решили вернуть, да еще и с пропуском промежуточных экзаменов. Я рассказала все, что посчитала приемлемым, а от Шейры Гвиан смогла выйти только к вечеру. Когда осталась одна в своей комнате, вновь вернулась к переживаниям насчет магии. Без нее я чувствовала себя лишней среди всех этих одаренных особыми силами людей. Не только бумажки на экзаменах и перекладывать, наблюдая за тем, как абитуриенты управляются с данными им природой силами. А если я так и останусь пустышкой? От этой мысли в висках похолодело. С умным почувствовав мое настроение, которое стремительно летело в пропасть, из медальона появился блик. Его мягкое сияние светило лицо сквозь полумрак. Оказывается, в комнате уже сгустились сумерки. Он принялся мотаться вокруг меня и подмигивать, и в его танцах мне почудился какой-то шифр. Как будто он что-то хотел мне сказать. Однако я не знала даже азбуки Морзе, поэтому световые сигналы огонька тем более остались для меня загадкой. Но даже в таком непонятном виде я восприняла их как некий знак. Может, в предложении Лауса есть определенный смысл? По крайней мере, его стоит выслушать. Решив, что это будет разумно, я собралась и отправилась в соседний корпус общежития, так как в моем комнаты 327 не было. Как выяснилось, пустынность кампуса в прошлый мой приезд сюда оказалась обманчивой. Адептов кругом бродило «будь здоров». Многие еще оставались на летней практике, кто-то не уезжал домой, решив подработать. Ведь не все, кто учился в академии, были аристократами и богачами. Помощенной плиткой дорожки я неспешно шагала через сквер, когда обратила внимание на слишком хорошо знакомую фигуру впереди. Через миг на свет фонаря вышел Фрейн, и я поняла, что сбегать от него поздно. Он уже заметил меня. «Как отрадно снова видеть тебя в этой обстановке», — заявил он еще на подходе. «А вот мне тебя странно», — ответила я, останавливаясь. «После случая в банке ты решил восполнить недостающие знания?» «Нет, что ты. Мои знания исчерпывающие», — самоуверенно разулыбался темный. «Да чтобы он когда-то признал свои ошибки? Пфу. Просто с Академией меня связывает немало дел, чтобы появляться тут достаточно часто». Он окинул меня оценивающим взглядом и вдруг отметил. «Для первокурсницы ты выглядишь в этой форме слишком пикантно». «Что?» Я невольно схватила за ворот рубашки, чтобы подернуть его выше, и только через секунду поняла, что это глупо. Не так уж много пуговиц расстегнуто. На облегающем жилете только шеврон Академии, а юбка вообще закрывает щиколотки. «Может, тебе пора завести себе девушку, чтобы не видеть то, чего нет?» Я поправила колу на шее, будто так и было задумано. «Может быть», — загадочно произнес Фрейн. «Я как раз работаю над этим». Я прикусила губу, чтобы удержаться от очередного колкого замечания, потому что слова темного прозвучали очень уж двусмысленно. Лучше сделать вид, будто ничего не поняла. «Какие дела привели тебя в академию?» Решила я проявить дежурную вежливость, чтобы потихоньку свернуть разговор, который так и норовил вильнуть на скользкую дорожку. Возможности того, во что он может развиться дальше, вгоняли меня в совершенно неуместный жар. Наверное, в этом плане я знала Фрейна лучше всего. «Дела безопасности, естественно». Он обвел взглядом пространство. «Академии в целом и некоторых адептов в частности». «О, индивидуальный подход». «Очень индивидуальный». Темный сделал пару шагов ко мне. А я, заслушавшись тембром его голоса, который внезапно приобрел опасную бархатистость, мгновенно впала в некое подобие гипноза и не сразу заметила его приближение. Не зная, что произошло в следующий миг, я лишь почувствовала, как темный взял мое лицо в ладони и склонился к губам. Меня буквально на месте подбросило. «Ты рехнулся?» Я отпрыгнула от него, как от прокаженного. «Ты чего себе придумал?» А Фрейн даже не попытался извиниться или как-то оправдаться. Даже бровью не повел, будто просто проверял меня на слабость. «Нет, я в абсолютно трезвом уме», — бросил он с легкой прохладцей. «И готов поговорить о том, что тебя беспокоит». «Ты что, психолог? Ни о чем я не хочу разговаривать. Я все сказала тебе давным-давно». Фрейн мягко улыбнулся, будто что-то пообещал мне, только я не поняла, что именно. «Успешной тебе адаптации на новом старом месте, Адель», — сказал напоследок и прошел мимо. Совершенно ошарашенная случившимся, я проводила его взглядом, стараясь удержать на месте челюсть, которая так и норовила удариться о грудь. «Нет, он что, действительно хотел меня поцеловать? После всего?» Слегка придя в себя, я обмахнулась ладонью. «Вот это номер!» «Адель!» Раздалось сзади так громко, что я подпрыгнула, а спина удаляющегося Фрейна заметно напряглась. Он даже шаг приостановил. «Тсс!» — шикнула я на выскочившего из сумерек Лауса, но он ничего не понял. «Ты все-таки решилась?» — уточнил не менее бодрее. «Я в тебе не ошибся. Такие девушки никогда не упускают своего». Темный остановился и в полоборота взглянул на меня с таким явным гневом, что мне показалось, будто сейчас он подойдет и молча наваляет незадачливому философу, а затем заставит извиняться, как недавно Демьяна. Но нет, он сдержался и просто пошел дальше. Я выдохнула, но легче мне не стало. «Что за чушь ты мне написал?» Мы с Лаусом отошли с главной дорожки в сторону. «Почему чушь?» — возмутился он. «Только глухой не знает, что у тебя проблемы с магией, а точнее, что она пока не проснулась. А учиться в магической академии без магии как-то проблематично, ты не находишь?» «Я находила еще как. Но это никого не касается, кроме меня. И кто об этом всем разболтал?» Я уперла руки в боки, а Лаус скользнул взглядом вдоль моего тела до самых пят. «Шикарно выглядишь, кстати», — бросил как бы невзначай. «А кто разболтал, того уже не найдешь. Иногда вообще невозможно понять, откуда слухи берутся, зато разносятся очень быстро. Но я и правда могу тебе помочь». «Да ладно!» — я отвернулась. «Нет, серьезно». Философ осторожно поддержал меня за локоть. Без шуток. «Ну и что это за способ? Высунуться в полночь в окно и проорать «Магия, приди!»» Я скептически хмыкнула. Краткая предыстория. Совсем посерьезнел Лаус и, оглядевшись, слегка понизил голос. «Сам я не из Триура, но тут одно время жил мой дядюшка. Так вот, он мне рассказал, что когда служил в городской страже, то время от времени патрулировал окрестности пещеры, где однажды нашли осколок всеобщей магии. Недалеко от столицы. Его вынули оттуда очень давно. Но то ли из-за особой скальной природы, то ли из-за чего-то еще там остался сильный магический фон. Естественно, туда начали таскаться все, кому не лень, чтобы поглазеть или провести эксперименты, поэтому вокруг выставили патрули, чтобы не пропускать таких вот искателей приключений». «И что?» Я закатила глаза, стараясь скрыть заинтересованность. «А то, что он уверял меня, что этот самый фон способен пробудить силу в слабых, казалось бы, магах. Но и в тех, у кого магии совсем нет. У кого-то она заблокирована по каким-то причинам». Философ выдержал театральную паузу. «Ну, мне стало интересно. Я и полез к этой пещере. Патрулей там действительно ходит. Но я-то упорный и нашел туда одну интересную тропку. Если честно, даже помог одному знакомому иномирянину. у которого была примерно такая же проблема, как у тебя. И меня проведешь. Все это вновь стало казаться мне подозрительным. «Проведу», — заявил Лаус. «Но извини, не бесплатно». «Ну, началось», — протянула я. «А как ты хотела? Я не из богатеев. А мой брат вообще провалил экзамены, чтоб его. Домой возвращаться боится. Надо ему помочь. Может, в другое время я и провел бы тебя просто за красивые глаза, но не теперь». Он разобиженно фыркнул. «К тому же я рискую. Поймают на хитрости и на нарушение устава — вытурят. В целом его логика понятна, но меня не переставая терзали самые разные мысли о том, чем все это может обернуться». «Мне надо подумать», — буркнула я. «Думай, мне-то что?» Парень пожал плечами. «Ты знаешь, где меня можно найти?»